обязанностью каждого члена партии является сплочение вокруг товарища Сталина как персонального воплощения ума и воли партии, ее руководителя, ее теоретического и практического вождя. И нам трудно поверить в то, что это говорил человек, интеллектуальная совесть которого всегда была столь кристально чистой. Приведем теперь слова Рыкова, первого человека, заменившего Ленина на посту председателя Совнаркома. «Я хотел характеризовать роль товарища Сталина в первое время после смерти Владимира Ильича. О том, что он как организатор побед наших с величайшей силой показал себя в первое же время. Я хотел характеризовать то, чем товарищ Сталин в тот период сразу и немедленно выделился из всего состава тогдашнего руководства. И это говорил человек, также всегда славившийся своей прямотой, неподкупностью, большим гражданским мужеством. Томский, руководитель профсоюзов страны, сказал следующее: «Я обязан перед партией заявить, что лишь потому, что товарищ Сталин был самым последовательным, самым ярким из учеников Ленина, лишь потому, что товарищ Сталин был наиболее зорким, наиболее далеко видел, наиболее неуклонно вел партию по правильному ленинскому пути, потому что он наиболее тяжелой рукой колотил нас, потому что он был более теоретически и практически подкованным в борьбе против оппозиции, этим объясняются нападки на товарища Сталина». А ведь раньше он так любил говорить о партийной принципиальности и умении до конца отстаивать ее. Теперь приведем фрагмент выступления вновь принятого в члены партии битого-перебитого Зиновьева, который был первым, кто выстроил в ряд четыре имени Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. «Мы знаем теперь все, — говорил он на съезде, — что в борьбе, которая велась с товарищем Сталиным на исключительно принципиальной высоте, на исключительно высоком теоретическом уровне, что в этой борьбе не было ни малейшего привкуса сколько-нибудь личных мотивов». Зиновьев назвал доклад Сталина докладом-шедевром. Долго и заискивающе говорил о триумфе руководства, триумфе того, кто возглавил это руководство. «Когда его вернули в первый раз в партию, — сказал кающийся Зиновьев, — то Сталин сделал ему такое замечание: вам в глазах партии вредили и вредят даже не столько принципиальные ошибки, сколько то непрямодушие по отношению к партии, которое создалось у вас в течение ряда лет». В зале стали раздаваться многочисленные возгласы: «Правильно, правильно сказано». Далее бывший претендент на лидерство в партии заявил: «Мы видим теперь, как лучшие люди передового колхозного крестьянства стремятся в Москву, в Кремль, стремятся повидать товарища Сталина, пощупать его глазами, а может быть и руками, стремятся получить из его уст прямые указания, которые они хотят понести в массы». Да, это говорил человек, который много лет лично знал Ленина, учился у него, считал себя его соратником. Страх оказаться окончательно выброшенным на политическую обочину истории заставлял Зиновьева говорить все эти унизительные слова. Также, презрев достоинство и совесть, курили фимиам вождю Каменев, Радек, Преображенский, Ламинадзе, другие деятели партии, поверженные Сталиным в оппозиционной борьбе.